Важность соответствия. В Китае и Японии знаменитая личность может рекламировать что угодно, и публика ей поверит. В США между объектом рекламы и действующим лицом должно быть естественное соответствие, иначе деньги будут выброшены на ветер. Американские потребители лучше разбираются в рекламе. Одним известным именем их не убедишь, необходим смысл. Участие покойного актера Роберта Митчема в рекламе беззавязочных мешков для мусора было просто глупым. Юмор. Он никогда не носил галстук. Участие Джеймса Гарнера и Сибил Шепард в рекламе говядины было катастрофой. У Джеймса начались проблемы с сердцем, а Сибил и вовсе оказалась вегетарианкой. Катрин Денов и Шанель, Майкл Джордан и Найк, Пол Хоган и Субару Аутбэк – идеальные сочетания. Стив Янг и молоко? Вряд ли. Китайцы любят героев. Как мы сказали, вне зависимости от соответствия, в Китае звезда может с успехом рекламировать все, что угодно. Именно такого пути придерживаются местные компании для дифференцирования своих товаров и торговых марок. Пекинская пивоваренная компания Haomen Brewery, например, с гордостью демонстрирует покупателям фотографию председателя ЦК КПК рядом с президентом Клинтоном. Само собой, такие известные фигуры, как ковбой Мальборо, Микки Маус и Майкл Джордан, прочно завоевали себе место под солнцем Китая.